Сороковое. В день своего первого появления в Сенате Домициан произнес краткую речь. Говорил он главным образом о своей молодости и о том, что отца и брата его нет в Риме. Держал себя скромно и достойно, поминутно краснел, и сенаторы, не знавшие еще его нрава, решили, что это от смущения. Когда Цезарь упомянул о том, что необходимо восстановить почести, окружавшие ранее имя Гальбы, Курций Монтан, смотри примечание 101, предложил почтить также память Пизона. Примечание 101. По-видимому, тот самый сенатор Курций Монтан, который упоминается в аналах и у Ювенала. Смотри примечание 113. Конец примечания. В принятом решении говорилось об увековечении памяти обоих погибших, но часть его, касавшаяся Пизона, так и осталась невыполненной. По жребию были назначены сенаторы, которым поручили обеспечить возвращение ценностей, отнятых в ходе войны, владельцам, восстановить пострадавшие от времени медные доски с текстами законов, очистить фасты от добавлений, внесенных в них в угоду временным властителям, сократить государственные расходы. Когда выяснилось, что Теттих Юлиан бежал к Веспасиану, ему вернули претуру, и Гриппу остался лишь почет, подобающий бывшему претору. Сенат решил снова вернуться к рассмотрению дела, возбужденного Музонием Руфом против Публия Целлера. Примечание 102. Смотри главу 10. Конец примечания. Публия осудили, и многое было сделано, чтобы восстановить доброе имя Сурана. День этот, ознаменованный победой суровости, подобающей при решении государственных дел, принес лавры и частному человеку. Все хвалили Музония за то, что он добился столь справедливого возмездия, и, напротив того, с презрением говорили о Деметрии, философе из секты кинников, смотри примечание 103, который, руководствуясь не чувством справедливости, одним лишь тщеславием, взялся защищать заведомого преступника. Примечание 103. Деметрий входил в ближайшее окружение стоиков, философа Сенеки и Тразеи Пета. Известен своим независимым поведением по отношению к Калигуле, от которого он отказался принять подарок в 200 тысяч сестерциев. И Веспасиану. Неоднократно ссылался и изгонялся из Рима. Все, что нам известно о Деметрии, заставляет критически отнестись к утверждению Тацита о том, что он, руководствуясь одним лишь тщеславием, взялся защищать заведомого преступника. Сравни примечание 201 к книге 3. Конец примечания. Сам Публий, попав в опасное положение, совсем растерялся, и речь, им произнесенная, не принесла ему никакой пользы. Дело Целлера послужило сигналом к началу целой кампании против доносчиков. Юний Мавриций, смотри примечание 104, попросил Цезаря передать Сенату императорские архивы, чтобы выяснить, кто и на кого доносил в прошлом. Примечание 104. Брат Арулена Рустика, сосланный Домицианом и возвращенный Нервой. Смотри примечание 199 книги 3. Конец примечания. Страница 162. Домициан ответил, что такой вопрос должен решать сам Принцепс.